Глава пятая. Казну я себе представлял, как в мультике. Комната завалена монетами, откуда как рыбы из воды выглядывают драгоценные кубки, короны и золотые рукоятки мечей. Вот прям сейчас. Реальность оказалась скучнее и масштабнее. Представьте себе склад. Длинные ряды полок с железными сундуками. Такие вот тяжеленные монстры, которых и вчетвером не поднимешь. «Наше достояние!» — с гордостью выпятил грудь мумий. «Все, что нажито за долгие века!» — добавила казна басом. «Непосильным трудом хочу заметить!» — чуть не лопался от довольства старик. «А сколько здесь?» «Чего? Сундуков? Ну, 400 или 500!» Еще часть стоит пустая для будущих накоплений. Нет, я про деньги. Сумма на хранении какая? Ну, казна замялась. Сложно сказать. Никто не считал. Я считал. Старик вздохнул. 3 сундука. Какие? Сколько в них? Мумий развел руками. Не помню. Да и зачем? Это же просто деньги. Вот именно. А они что любят? Как? Казна ужаснулась. Деньги что-то любят? Почему мне никто об этом не сказал? Они любят счет. Бухгалтерия — наше все. Что? Казна. Я поднял голову к потолку. Голос казны звучал именно оттуда. Я назначил дедушку главным казначеем. Обеспечь ему свободный доступ к хранилищу, чтобы он не бегал туда-сюда по коридорам. Понятно? Не положено. Если кто-то, не будем тыкать пальцем, отказывается, я подмигнул мумию, то, может быть, вынести из него деньги, а положить, ну, не знаю что. Оркские доспехи, мрачно буркнул старик. А то валяются в подвале, место занимают. «Не надо!» — казна взвизгнула и затараторила. «Только не их! Они воняют же страшно! Я обеспечу, если надо. Пусть дедушка приходит, считает, сколько захочет. И сразу дверь подам, как позовет. Я ведь что, я ничего. Храню себе тихо, никого не трогаю». «Цыц!» — оборвал ее мумий. «Что ты там про бух чего-то там говорил?» «Потом расскажу. Там долго объяснять. Дебет, кредит, счета, пассивы, активы». Дедушка посмотрел на меня уважительно и что-то пробурчал про новомодные магические техники. «Для начала надо все пересчитать. Золото отдельно, серебро отдельно, по достоинству и весу рассортировать. Подбить сколько всего, если на чистое золото переводить?» Мумий вздохнул, обвел взглядом ряды сундуков, но спорить не стал. «Ну что, пойдем обратно?» «А у меня еще есть!» Казна решила реабилитироваться и разговаривала заискивающе. «Зал трофеев! Не хотите посмотреть?» «Ну, давай глянем, что у тебя там». Казна подсветила нам проход в соседнюю комнату. «Ну ничего себе!» По стенам были развешаны сотни мечей самых разных форм и размеров. Короны в основном золотые, но было и несколько потертых бронзовых венцов, вероятно, походных. Стойки с алебардами, топорами, молотами и копьями. Кольчуги, доспехи, панцири. Горой лежали шлемы, плюмажи на которых поела моль. В углу валялись кучи седла. «Круто!» — я прошелся по комнате, рассматривая трофеи. «Ерунда в основном!» — скривился мумий. «Парадные безделушки! С такими красоваться хорошо, а не головы сносить!» «Тогда надо сделать музей!» — я окинул взглядом груды оружия. «Хватит на целую выставку. Пускать по билетам, тапочки выдавать, под каждым экспонатом бирка. Отнят у такого-то светлого в таком-то году». «Зачем?» – мумий удивился. «Кому показывать будем?» «Подрастающему поколению. Наследникам, маленьким темным, оркам всяким. Пусть смотрят и видят величие черной стороны». В глазах старика мелькнуло странное выражение. «А это что?» За стойкой с копьями я обнаружил несколько цельных доспехов, только маленьких, мне по пояс. «Против нас дети воевали?» «Гномы!» — с отвращением сплюнул мумий. «Чуть весь замок по камешку не растащили!» «Еще что-то посмотреть есть?» — спросил я казну. «Библиотека магической литературы, хранилище вин!» — на этих словах мумий оживился. «И личный бассейн Тансила II!» «А бассейн зачем прятать?» «Владыка Тансил очень любил плавать в одиночестве!» — казна вздохнула. «Только воды сейчас там нет. Он дал трещину и протекал. Придумаем что-нибудь, но на сегодня достаточно. Посмотрю в другой раз». Мумий, огорченный, что мы не пойдем в винохранилище, засопел. «Казна, подай нам дверь, пожалуйста. Конечная точка в тронном зале». «Слушаюсь». Дверь появилась сразу же, почтительно распахнулась и выпроводила нас из хранилища. Кажется, я услышал за спиной облегченный вздох. Дворец, а следом и замок медленно приобретали нормальный вид. Усталые крысы подметали, сгребали мелкий мусор, а скелеты убирали крупный хлам. Я хотел им помочь, но мумий сурово меня отчитал. «Черный владыка не должен заниматься грязной работой. Для него найдутся важные занятия, которые не сделают уборщики». Пришлось согласиться, что резон в этом есть. Я ел, исследовал развалины башен, ходил по дворцу и рассматривал уцелевшие реликвии рода. Картины, большей частью подпорченные. Доспехи и оружие, ржавые и погнутые, никуда не годились, хоть вооружайся светлыми трофеями. Нашел рассохшееся пианино и сыграл одним пальцем Чижика-Пыжика. От адского звука сбежали даже скелеты, а мумий вечером интересовался, кого я пытал. На третий день такого безделья в правом крыле дворца я наткнулся на саркофаг. Видели в музее такой фигурный ящик, в который клали фараонов? Точно такой же, только расписан не египетскими иероглифами, а зверскими картинками. Темные фигурки крошили светлые, резали, рубили, накалывали на вилы, жарили, разве что не ели сырыми. Даже смотреть на рисунки было больно. Внезапно появившийся мумий взял меня за локоть, приложил палец к губам и потянул к выходу из комнаты. И только закрыв дверь, отпустил мою руку. «Не надо рядом с ним шуметь!» «Почему?» «Проснется!» «Да кто там? Страшный демон? Древний ужасный черный?» Мумий потупился. «Бабка там моя! Это она, фанатка бальзамирования, меня так похоронила! Ну и себя после! Кто же знал, что такая петрушка выйдет?» «А будить почему не надо?» «Она, как бы объяснить, в мое правление она в походы на светлых ходила. Орки ее звали Гром-матерью». «Так отлично! Поможет нам восстановить былую мощь!» «А я?» — мумий даже всхлипнул. «Обо мне ты подумал? Я куда от нее спрячусь? При жизни нас поженили, не спрашивая. Так и после смерти она меня третировать будет». «Ладно, ладно!» — я осторожно похлопал дедушку по плечу. «Тогда не будем. Пусть спит и видит сладкие сны о былых победах». Мумий благодарно кивнул. «Ужинать будешь?» «Ага». Мы вернулись в бывшую кухню. По дороге мумий несколько раз оборачивался, словно опасался, что его преследует обитательница саркофага. «Сейчас все будет!» Старик привычным жестом провел над столом, заставив появиться тарелки, кастрюльки, блюда и кувшины. В этот раз мне достались пирожки с воздушной мясной начинкой, кусок шоколадного торта со свечкой, салат с мухоморами и длинный батон угольного цвета. Неожиданное разнообразие начинало меня раздражать. Удобно, я не спорю. Раз, и еда готова. Но если я хочу что-то конкретное, бутерброд или пельмени... Нет, нельзя. Изволь играть в лотерею. Я отодвинул салат и взялся за пирожки, но, укусив, положил обратно на тарелку. «Не нравится? Можно попробовать привкус». Прополоскав рот, я откусил от торта. То же самое. Уже второй день вся еда отдает то ли тиной, то ли травой, будто одуванчика в полный рот набрал. Вчера чуть-чуть, сегодня прямо есть невозможно. Мумий участливо покачал головой. «Это семейное. Питаться плохой едой? Ты чувствуешь магию в ней. Я же колдую. Вот еда и пропитывается волшебством. А у нас такое полезное свойство — на вкус магию определять, чтобы не отравили». «Я что, теперь нормально поесть не смогу?» «Почему? Надо купить обычной еды». «Где? Лес сплошной вокруг замка». «Можно в Кимнара съездить, купить продуктов и договориться, чтобы нам регулярно привозили». Я с сомнением посмотрел на мумия. «Дедушка, ты уверен? Там нормально отнесутся к тому, что ты мертвый?» «А при чем здесь я?» — старик усмехнулся. «Сам поедешь, большой мальчик. Заодно познакомишься с людьми, мир посмотришь». «Пешком? По здешним дорогам?» «Найдем тебе утром скакуна, не бойся. Ты доедать будешь или голодным спать ляжешь?» Мрачно взяв пирожок, я отправил его в рот целиком. Противный привкус никуда не делся, но голодать было еще неприятней. «Пойду я. Уж больно ты кривишься, даже мне плохо делается». Мумий со скрипом поднялся и заковылял к выходу. Он теперь каждую ночь пропадал у казны. Пересчитывал и пересчитывал любимые золотые кругляши. По намекам старик осилил только половину первого сундука. «Пешком до города ты будешь 2 дня топать», — мумий задумчиво оглядывал меня с ног до головы. Особенно старику не нравились мои кроссовки. «Ну, извините». Надо сказать спасибо гаду нотариусу, что вообще взял хоть что-то из обуви, когда похищал меня. Но джинсы и рубашка вызывали у мумии кислое выражение лица. «Транспорт я тебе найду, а вот переодеться в городе ты просто обязан. Ты же не оборванец, а черный владыка». «Загляну в магазин, если попадется». «Магазин? Готовой одежды?» Мумий схватился за голову. «Это для босиков! Запомни, внук, одеваться надо только у портного, по мерке и фигуре. Одежда должна быть сшита для тебя лично!» Я кивнул, но мнение не одобрил. Портной, на мой вкус, это пижонство. «Запоминай! Улица Порога, дом 35. Лучший портной Кимнара!» «Прости, дедушка, но ты сколько не был в городе? Он помер давно». «Молодежь!» — мумий покачал головой. «Ну не тот, что мне шил, так его потомок. Род этих портных обшивал нашу династию на протяжении веков. Восстановим замок, они сами сюда примчатся. Традиция!» «Ладно, схожу». «Останавливайся только в гостинице «Красный орк». «Тоже какой-нибудь род лучших ательеров?» «Нет, обслуживание там, — мумий скривил рот, — среднее. Но вот хозяин или его наследники — наши прямые вассалы. Шпионят, помогают, могут прикрыть спину. Учту. Они же тебе помогут доставку продуктов организовать. Ну и расскажут, что в Кимнара происходит. Не забудь, гостиница «Красный орк» на улице Темных Жертв». «Ага». «Теперь пойдем за скакуном». Уж не знаю, где мумий держит лошадь, но пришлось выйти из замка и тащиться вниз к подножию скалы. С собой старик тащил большой мешок, закинув за спину, отчего сделался похожим на странного Деда Мороза. Интересно, кому приносит подарки такой персонаж? По дороге мумий вздыхал, что светлые ироды испортили дорогу. «Это не специально!» — желчно бурчал старик. «Почему нельзя аккуратно требушеты наверх затаскивать? О себе бы подумали. В следующий раз придете штурмовать, вам же и забираться по этой дороге». «Но нет, светлым ума боги не дали!» Только в самом низу мумий перестал возмущаться, сунул в рот три пальца и оглушительно свистнул. Я даже заткнул уши, чтобы не оглохнуть. «Сейчас примчится!» «Кто?» «Скакун! У разбойников отобрал. Ну, помнишь тех, о ком рассказывал? Я его заколдовал и отпустил пастись, ведь как знал, что пригодится!» За деревьями послышался шум, клёкот, и к нам выбежал скакун. «Мамочки, я на этом не поеду!»